но странный. Я все время изумляюсь, когда бываю с ним. У него богатый дом, и на стенах висят картины, подобные которым выставлены в лучших музеях. Цена им уму непостижима. Миллионы. В первый раз, когда я была у него в гостях, спросила: «Дедушка, кто у тебя висит в гостиной?» «А», — отмахнулся он, — «какие-то европейцы». А эти европейцы оказались, когда я их рассмотрела, один Гоген и два Матисса. Мы в Москве часами проставили в музеях перед их картинами, млели от наслаждения всей семьей, и даже прадедушка Лапиду стоял очень близко и щурился, и у него текли слезы, а его единокровный брат Соломон в Нью-Йорке даже ухом не ведет на эту красоту, хотя она висит у него дома, а не в музее. Для него, бедного, нет красоты. Матисс, Гоген — лишь хорошее капиталовложение. Они не падают в цене, как доллары. А наоборот, все время растут. Ну, чем он отличается от моего учителя в Ешиве, раввина Моргенштерна, который на уроке литературы про Шекспира сказал, пожав плечами: «А, этот гой». Однажды мы ехали с Солом в такси, когда ему нужно. За рулем сидит негр. Когда мы приехали, Сол посмотрел на счетчик, разбирая цифры, и когда платил, попросил с последнего доллара 50 центов сдачи. Шофер очень неохотно, не скрывая своего презрения, отсчитывал ему сдачи по 5 центов, даст монетку и тянет, и смотрит язвительно и высокомерно. Сол сидит с протянутой ладонью и ждет, как нищий. Я даже покраснела от унижения и прошептала ему на ухо по-русски: «Хватит, мой папа дает на чай доллар». Сол покосился на меня и ответил по-русски: «Потому твой папа будет всегда голодранцем, а я миллионер». «Скажи, Сол», — спросила я его как-то, когда никого рядом не было, и мы могли поговорить наедине. Он был со мной откровеннее и теплее, когда мы оставались без чужих глаз и ушей. «Что бы ты сделал, если бы был ужасно голодным, а сам вез целый эшелон хлеба?» «Почему я должен быть голодным?» — заблестел своими водянистыми глазками Сол и сразу стал похож на своего брата, моего прадедушку Лапидуса. «Из какой стати я повезу целый, как ты выражаешься, эшелон с хлебом? Хлеб возят люди, которые этим занимаются, а у меня совсем другой бизнес». «Забудь на минуточку слово «бизнес» и представь, что ты в России, а там революция и голод. Зачем мне это представлять?» — не понимает меня мой американский родственник-миллионер Сорл Лэп. «У меня от таких мыслей поднимается давление. Я же, деточка, был умнее твоего прадедушки и бежал из России до революции и до голода». «А знаешь ли ты, — сказала я ему с вызовом, — что прадедушка, которого ты умнее, во время голода вез в Москву эшелон с хлебом, а себе не позволил всю дорогу лишние крошки в рот положить. И когда пришел к Ленину в Кремль доложить, что хлеб доставлен, упал на пол, у него был голодный обморок». «Да», — задумался брат моего прадедушки. И я все ждала, что в его водянистых глазках вспыхнет гордость от услышанного, но не дождалась. «А как его Ленин за это отблагодарил?» «Посадил в тюрьму?» «Не Ленин, а Сталин посадил его. От этого твоему прадедушке легче не было. Нет, но ты ответь мне, смог бы ты сидеть на хлебе и голодать? Сумел ли бы я?» «Не знаю. Не пробовал. Но то, что не стал бы, знаю точно. Быть праведником в наш век — невыгодный бизнес. Расходы не окупятся». «Замолчи, несчастный бизнесмен!» — закричала я на него, как на маленького, а он, так ехидно улыбаясь, ответил: «А ты, Олечка, все еще коммунист. У тебя ко мне классовая ненависть. Я вас всех презираю. Все вы хороши». «Красавец ты моя!» — обнял меня Сол. «Узнаю характер моей мамы, унаследовала через 3 поколения». О том, что я не такая, как все, А еврейка я узнала поздно, в 7 лет, когда училась в 1-м классе. До этого времени мама с папой и вся дружная стая дедушек и бабушек с бабушками мужественно ограждали меня от низкой прозы жизни, от близкого знакомства с национальной проблемой в такой прогрессивной стране, как СССР. Наша учительница Мария Филипповна, деревенская баба с красными большими руками и круглыми глупыми глазами, как у подаренного мне ко дню рождения кукольного мопса из ГДР, решила объяснить нам, неразумным, что такое дружба народа в СССР, в какой чудесной многонациональной семье народов нам посчастливилось родиться и жить. Беспрестанно улыбаясь и открывая металлические зубы, она стала нам демонстрировать свои мысли на живом примере, то есть на нас самих. Иванов, Телятников, Сафронова. Она насчитала еще с десяток ребятишек и велела им: «Встаньте!» Когда они встали из-за своих парт, не понимая, за что их выделили, и пытаясь припомнить, не нашалили ли они на перемене, за что их собираются теперь наказать, Мария Филипповна умиленно сказала: «Вот эти дети, которых я назвала русские, представители великого русского народа». Так сказать, старшего брата в семье других равных народов. Я не поняла, к чему она клонит, и почему, например, Федя Телятников, старший брат, когда он на месяц моложе меня, я была у них дома на дне рождения. «А теперь я попрошу встать!» Сияя, как начищенный самовар, пропела Мария Филипповна и стала перечислять фамилии, среди которых моей не оказалось снова. «Вот эти дети украинцы! Украинская республика входит в состав Советского Союза, как одна из 15 республик-сестер!» Потом она подняла мальчика и девочку и назвала их татарами, потом грузино-мальчишку и армянскую девочку. Уже весь класс стоял, дружная семья советских народов, братья и сестры, одна я сидела. Мария Филипповна сделала паузу, и пока она молчала, меня стало подташнивать. У меня даже сердце запрыгало. «А кто я?»